Глава 33. Рита. Заявление. С этого дня мы с Виктором Михайловичем обедаем вместе. И за час мы обсуждаем все, что угодно. Искусство, погоду, жизнь. Вспоминаем детство и даже рассказываем друг другу сны. Наше общение носит дружеский характер. Но время от времени я натыкаюсь на слишком продолжительный взгляд моего начальника. И в такие моменты я вдруг ловлю себя на мысли, что так на меня смотрел когда-то Арсений. Еще в те времена, когда мы только начали встречаться. Начало дружбы всегда немного отдает романтикой. Но не могу же я подумать, что я нравлюсь Виктору Михайловичу как женщина. Вокруг слишком много молодых и красивых девушек, которые были только рады ответить ему взаимностью. Вон хотя бы Маша. Она очень хорошенькая. Правда, меня, кажется, стала ненавидеть. Здоровается сквозь зубы, что еще полбеды. Но теперь каждое утро у Виктора Михайловича начинается с ее кляуз. Жалуется она на все, но прежде всего на меня, что якобы я отношусь к ней крайне снисходительно, словно она пустое место, кружки за собой не мою, а еще я токсичная. Да и вообще третьего дня был клиент, и я ему нагрубила. Другой вопрос, что ни с какими клиентами я не пересекаюсь. Да и кружка у меня одна, и та всегда стоит на моем столе в кабинете. И туда, кроме Виктора Михайловича и уборщицы, никто никогда не заходит. Так откуда Маша знает, мою ли я кружки? В один из дней я все-таки решаю поговорить с секретаршей. Мне жаль, что отношения портятся с дикой скоростью. Когда Виктор Михайлович уезжает в командировку на пару дней, я подхожу к столу Маши и, стараясь выглядеть максимально доброжелательно, говорю. «Предлагаю сходить вместе пообедать». Улыбаюсь, не сводя глаз с девушки. Она растерянно замирает, но быстро берет себя в руки. «Если хотите, можно так-то». И мы направляемся в знакомую столовую. От Маши исходит напряжение. Она поглядывает на меня, видимо, пытаясь угадать, зачем я захотела с ней пообедать. Очевидно, чтобы поговорить. Но о чем и как? А я и сама не знаю, как правильно начать этот разговор, чтобы не обидеть Машу и не ухудшить еще больше наши отношения. Пока мы заказываем обед, наш диалог носит светский характер. Но когда мы садимся за столик, держа подносы с тарелками, девушка выдает. «Вы хотите обсудить Виктора Михайловича, так?» «Может». Начинаю есть лапшу. «Но скорее вас. Зачем вы постоянно на меня жалуетесь?» «Вы и сами в курсе». «Нет, не в курсе». Поднимаю глаза. «Что происходит?» «Я вас предупреждала, что у меня с Виктором Михайловичем особенные отношения, а вы? Вы все равно пытаетесь его соблазнить. Но вы должны помнить, что кара Божья существует». «Маша, вы очень странно реагируете на наше деловое общение. Да и вообще, Виктор Михайлович хотя бы в курсе, что у вас с ним особые отношения? А то что-то не похоже, чтобы у вас в принципе было что-то общее, кроме работы». Девушка покрывается пунцовыми пятнами. Похоже, что я угадала. Угадала, да не совсем. «На корпоративе он поцеловал меня и забрался руками под кофточку». «И все? А что еще надо? А он об этом даже не помнит. Он был пьяным». Маша кусает губы, и я вижу, что ее глаза наполняются слезами. Меня это пугает. Ну и жалко девчонку. Неужели она и правда такая бестолковая? «То есть я правильно понимаю, что ситуация не имела продолжения?» «Не имела». Отводит глаза. «Могла бы и соврать. Но она представления не имеет, какие у нас с директором отношения. А увольняться не хочется». «Может, вам отпустить ситуацию? От того, что вы на меня жалуетесь, лучше никому не становится. Только обстановку накаляете. К тому же вы говорите про меня неправду, причем сами об этом знаете. И самое главное, что и он об этом знает. И ничем хорошим это не закончится, ни для кого». «Вы просто сами хотите соблазнить Виктора Михайловича. Вы же разведёнка. Про вас весь офис говорит, что вы не просто так тут. Вас взяли?» И снова замолкает. А я ем уже молча. Что ж, с секретаршей все понятно. Неразделенная любовь плюс тяга к сплетням. Ну а то, что про меня якобы говорит весь офис, да кому я нужна? Тем более, что сижу в своей каморке, не вылезая. После этого разговора Маша стала действовать осторожней. Так что теперь она жалуется не Виктору Михайловичу и не на грязные кружки. И я уже думаю, что конфликт удалось погасить, но, увы, на следующей неделе меня вызывает служба безопасности. Оказывается, Маша написала, что я призналась ей в краже денег на предыдущем месте работы. Какой бред! Но мне все равно приходится объяснять, что этого всего не было. И хотя служба безопасности очень быстро приходит к выводу, что обвинения напрасны, меня ситуация выбивает из колеи. Поэтому, вернувшись в кабинет, я просто пишу заявление по-собственному. Да к черту, пойду продавщицей, если обратно директором не возьмут. Но когда я протягиваю документ Виктору Михайловичу, он аж багровеет. «Рита, пожалуйста, не надо поспешных решений». Он просто разрывает мое заявление и кидает в корзину. Ситуация больше не повторится. Маша с завтрашнего дня переводится. Она давно занимается всякой ерундой в рабочее время, и мне поступали сигналы, в том числе и собственной безопасности. Так что документы уже оформляются. А чтобы вас как-то успокоить, я бы очень хотел подвести вас до дома.